«Мы только напутаем, и потом никто уж не разберется», — возразил Соломон. «Не напутаем», — воскликнул Клифф. «Да и вправ, нужно разобраться, как при настоящем следствии, ведь среди нас двое юристов, разве не могут они провести это по правилам?» Соломон и Кертис Вейн переглянулись между собой. «Я, собственно, не думаю», — начал было Кертис Вейн, когда вдруг вмешался Макхаффи. «Согласен», — произнес он внушительно. «Нас все равно вызовут давать показания в связи с обнаружением трупа, а это может привести к самым различным вопросам. Поэтому я поддерживаю это предложение». «Не увлекайся, Мак», — сказал Боб. «Ты должен говорить только то, что знаешь, факты. Но да все равно, если это поможет прояснить случившееся, то я не против. А что ты думаешь, доктор?» «В ходе следствия меня будут спрашивать о...» Доктор Марк посмотрел на Сюзанну. «О медицинских аспектах. Я не против того, чтобы рассказать о них сейчас, но не думаю, что это может чем-либо помочь». «Ну что ж», — сказал Боб Джонсон, — «в таком случае никто, похоже, не возражает. Поскольку нам теперь предстоит бог знает сколько говорить, то лучше провести все по правилам». Он огляделся. «Или у кого-нибудь есть еще возражения?» — спросил он. «У вас, миссис Бриджман?» Сюзанна овладела собой. Она подняла голову, расправила плечи и сказала: «Я не возражаю». «Сказано достаточно ясно», — кивнул Боб. «Хорошо. Предлагаю назначить мистера Кертис Вейна, не знаю, правильно ли будет сказать, председателем такого суда. А не лучше следователь по особо важным делам», — предложил Соломон, и трудно было сделать вывод, говорит он при этом с иронией или нет. «Итак, Вейн», — произнес доктор, — «что ты нам теперь можешь предложить?» «По правде сказать, не знаю. Ситуация весьма необычная», — ответил Кертис Вейн и потер подбородок. «Дело в том, что все ваши выводы, если вы все же к ним придете, не будут, разумеется, иметь значения ни для какого судебного разбирательства, которое последует в будущем». «Вот именно», — подтвердил Соломон. «Мы понимаем это», — сказал Боб. Макхаффи помрачнел, но ничего не добавил. «Имеются ли другие замечания?» — спросил Боб. «Других замечаний, как выяснилось, не было». «Хорошо. В таком случае все передается мистеру Кертис Вейну». «Боб, дорогой», — сказал Кертис Вейн, — «прошу прощения, что именно мне передается?» «Определение дальнейшей программы наших действий, их порядок, например». Кертис Вейн и Соломон Госса обменялись взглядами. «Ведите уж лучше вы», — сухо сказал Соломон. «Полагаю», — начал Кертис Вейн с сомнением в голосе, — «что теперь, поскольку общее согласие достигнуто, можно обсудить порядок дальнейшего производства». «Идет», — одновременно подтвердили Боб и Винкфилд. «Прошу вас», — поморщился доктор Марк, — «предоставьте все юристам». У Макхаффи поползли вверх брови, но он с мрачным видом продолжал сидеть молча. Было решено разделиться. Охотники пойдут вниз по течению к защищенной от ветров поляне, смогут поесть и приготовить к ночлегу свои палатки. Сюзанна Бриджман и трое ее спутников вернутся в лагерь. После обеда встретятся вновь в центральной общей палатке лагеря. Уходя, Кертис Вейн сказал: «Этот молодой человек, ее сын, уж очень странно он себя ведет. Если не ошибаюсь, у него проявляется Эдипов комплекс», — ответил доктор Марк. «Или же он играет в Гамлета, что в сущности одно и то же». Под парусиной стоял стол на козлах. По бокам были приготовлены две страшно неудобные скамьи, сколоченные из свежесрубленных толстых ветвей. В конце стола наготове стояла ацетиленовая лампа, однако пока собравшимся под тентом вполне хватало дневного света. У одного края стола для Кертис Вейна был приготовлен складной походный стул, у другого стояло парусиновое кресло для Сюзанны Бриджман. Остальные не сговариваясь, расселись по своим группам. Вингфилд, Клифф и Соломон на одной стороне, Боб Джонсон, доктор Марк и МакХаффи на другой. Никто не создавал видимости, что пытается поддерживать разговор. Все ждали, когда начнет Кертис Вейн. Кертис Вейн начал. «Итак, мы с Госсе обсудили, как нам лучше поступить. По нашему мнению, в первую очередь необходимо определить цель собрания, и мы пришли к следующему заключению. Будем надеяться, нам удастся установить, явилась смерть Кейли Бриджмана результатом преступлений или несчастного случая. Предлагаем восстановить события, предшествовавшие его смерти, с тем, чтобы ведение данного разбирательства в максимальной мере соответствовало положенной процедуре. Госсе предлагает, чтобы вопросы задавал я. Кроме того, Госсе считает, что поскольку он относится к той же группе, в которой был погибший, то участвовать в ведении разбирательства ему не следует. Мы оба полагаем, что показания участников не будут прерываться замечаниями и что возникающие в связи с показаниями вопросы будут задаваться в соответствующем порядке. У кого есть замечания?» Он подождал. «Нет? В таком случае я приступаю». Кертис Вейн достал из кармана блокнот, положил рядом авторучку и надел очки. Было просто удивительно, насколько близко он воссоздал атмосферу судебного зала, так и казалось, что на его аккуратно постриженную голову уже надет парик. «Хочу предложить, — сказал он, — чтобы члены моей группы действовали, разумеется, неофициально, в роли, так сказать, присяжных». Лицо доктора Марка приняло неодобрительное выражение. Боб Джонсон выглядел совершенно безучастным, а МакХаффи оставался сидеть с явным ощущением собственной значимости. «А я, с вашего позволения, буду чем-то вроде исполняющего обязанности коронера», — заключил Кертис Вейн. «В этом качестве я позволю себе задать свой первый вопрос. Когда в последний раз видели мистера Бриджмана его спутники?» «Миссис Бриджман, может быть, вы нам скажете?» «Я точно не уверена», — ответила Сюзанна. «Это было, когда он перебрался в свою палатку 3 дня назад. Я видела, как он уходил из лагеря, это было утром». «Благодарю вас. Почему он покинул лагерь?» «Чтобы записывать голоса местных птиц. Он говорил, что здесь...»